Глава 17. Сам себе детектив. Роман. Гребаная скалка. Это ж надо так ей расфигачить мой Мерседес. И хватило же силёнок. В сервисе, как назло, очередь. Да и сам ремонт влетит мне в копеечку. В общем, опаздываю на работу весьма прилично. А когда заявляюсь, Снежаны даже нет на кухне. «Где моя жена?» Рычу на сушефа. «Понесла десерт Игорю Викторовичу», — рапортует он. «Почему она? Что за бред?» «Спецзаказ. Босс хотел проверить нового кондитера». «А, понятно. Этот еще перфекционист хренов. В его идеальном ресторане должны работать исключительно идеальные сотрудники». Прямо физически чувствую недовольство кухни, возникшее после того, как я справился о местонахождении жены. Ну, конечно, эти курицы в поварских колпаках теперь, наверное, только и делают, что скрипят зубами от злости. Ведь моя жена оказалась малость не такой, какой я ее описывал. Вот же пакость. Я их тут несколько лет собирал. Теперь, скорее всего, придется менять. Не так-то просто подобрать симпатичных поварих, которые согласны периодически с тобой спать без обязательств. И все же я бы послал к такой-то матери их всех при условии, что Снежана вернется домой. Сотрудников можно и новых набрать, а вот жена... Жена – это важно. Тем более такая, как моя. 5 лет она сидела тихо-мирно, зато сейчас отыгрывается по полной. За последние сутки я окончательно понял, что без нее полный швах. Она мне дома в каждой комнате мерещится. Ассоциируется с тем местом. А свой дом я люблю. Я по ней скучаю, я ее хочу. Она должна вернуться. В принципе, у меня неплохие шансы. Реши новоявленная бунтарка бросить меня насовсем, не стала бы устраиваться в здешний ресторан. Зачем бы еще ей нужно было сюда устраиваться, кроме как помириться? Наверное, хочет за мной следить. Теперь я у нее на виду, однако и она у меня на виду тоже. Что само по себе огромный плюс. Хорошо, что я ее сгоряча не уволил. Ничего, вода камень точит. Потихоньку, помаленьку, она меня простит. Но сначала придется унизиться, немного поваляться в ногах. Обидно лишь, что напряжение на работе теперь не сбросишь. А я без этого как обезьяна без банана. С этими мыслями иду к холодильнику, чтобы взять бутылку минеральной воды. Взгляд цепляется за прозрачный контейнер с разноцветными брикетами. Открываю и замираю, узнав блюдо. Снежана так оформляет мороженое. Оно у нее получается вкусное, нежное. Какое-то родное, что ли. Который день скучаю по стряпне жены. Недолго думая, беру ложку, отковыриваю кусочек у красного брикета, отправляю в рот и невольно кривлюсь. Вкус какой-то странный. Вроде сладко, а вроде и... На кухне вдруг появляется Снежана, видит, что я делаю, и подходит ко мне. «Кушай, кушай, Ромочка», — говорит она с милой улыбкой. После этой ее фразы выплевываю содержимое обратно в контейнер. «Я надеюсь, ты Игоря Викторовича не травила?» «О, нет. Это мороженое исключительно для тебя», — продолжает она ухмыляться. «Что за детский сад?» Швыряю контейнер в мусорное ведро, хватаю жену за руку и, игнорируя возмущенные взгляды сотрудниц, тащу к себе в кабинет. «Милая, я хочу с тобой поговорить». Начинаю, как только закрываю дверь. «О, ты все еще зовешь меня милой? Иди, поешь еще мороженого. Может, перехочешь так меня называть?» «Ты все еще злишься, я понимаю», — киваю со вздохом. «Но и ты меня пойми, Снежана». «В каком смысле?» – морщит лоб она. «Я мужчина, и если я оступился, это не значит...» «Мужчина не равно кобель», – перебивает она меня. «А ты кобель». «Никакой я не кобель. Если человек единственный раз сходил на какое-то там лево, это еще не значит...» «Какой единственный раз?» – взрывается она. «Дуру из меня не делай! Хотя именно за дуру ты меня все эти годы и держал. Я знаю, что ты переспал со всей кухней. Даже уборщица ресторана под подозрением. Я уже молчу про официанток и хостес». «Что за бред? Я никогда не держал тебя за дуру». «Ха, бред?» — топает ногой она. Да ты прямо при мне пытался снять эту Аллу с грудью, как две моих головы. Я, по-твоему, не только дура, но и слепая? Да меня твой серпентарий ест поедом, потому что к тебе ревнует. Она указывает пальцем на дверь кухни и впивается в меня яростным взглядом. Вот это уже опасно, если она знает про всех. Оскорбленное женское самолюбие – страшное дело. Хотя откуда ей знать, лишь догадки. А поварихи держать рот на замке научены. Уж я их не зря дрессировал годами. Снежана, все это неправда. Да, я оступился, признаю, но всего лишь раз. Раз? Фырчит она и достает телефон. Открывает галерею с фото и тыщет мне в нос изображением, где я обнимаю Веру. Потом листает, и вот я уже с Ириной, Соней, Кариной. А это-то у нее откуда? С Кариной я шифровался как Штирлиц. У нее очень ревнивый муж. «Где ты взяла эти фото?» – рычу не своим голосом. «Я наняла частного детектива», – с победным выражением лица сообщает она. «Вот тебе и раз. Современная женщина». Отступаю на шаг, несколько раз глубоко вздыхаю и говорю, подняв указательный палец. «Я не знаю, что тебе там наговорил твой недодетектив, но это какая-то подстава. Фотошопом нафигачил и отправил тебе. Это все поклеп. Я тебя люблю. Поэтому прошу, прости меня. Я оступился, но если для тебя это так важно, я больше так не сделаю. Хочешь и дальше работать на моей кухне? Работай. Следи за мной. Ты убедишься, что я могу быть тебе верен». «Можешь быть и верен?» Растягивает она губы в ехидной улыбке. «Конечно». «То есть чисто теоретически?» Раньше тоже мог быть верен, да? Ну, мог. Но не был. Тут же выходит она из себя. Изволь объяснить, почему. Что почему? Изменял почему? Потому что хотелось и моглось. Потому что я так привык, хочу выдать, поскольку этот разговор меня уже изрядно достал. Однако понимаю, что если ей так заявлю, перспектива помириться скроется за горизонтом. Снежана, какая разница? И ведь люблю я исключительно тебя. Я честно очень надеялся, что эти слова возымеют хоть какое-то действие. Но жена лишь морщится и снова фырчит. Ты смеешь это утверждать после того, как я тебя ткнула носом в доказательство того, как ты любил других? Секс не есть любовь. Тут же подмечаю очевидную, казалось бы, вещь. Однако Снежана этой истины не принимает. В тебе нет ни капли раскаяния. «Ни грамма совести, как так можно?» Жена собирается уходить, разворачивается к двери. Я хватаю ее за руку, рывком притягиваю к себе. Не могу позволить, чтобы она сейчас ушла. У меня от этих страстей уже пожар в штанах. Мне необходимо заняться сексом. Она не хочет, чтобы я делал это с кем-то еще? Окей, я буду делать это с ней. Прижимаю строптивицу к стене, даю почувствовать, как сильно ее хочу, и тут вдруг ее острое колено врезается мне в... Сучка! Пищу от резкой боли и, кажется, вижу, как из моих глаз летят искры. «Еще какая?» Снежана отпихивает меня без всякой жалости и спешит удрать из кабинета, а мне лишь остается сжимать руками самое сокровенное. «Все из-за этого гребаного детектива». Если бы не он, я бы сейчас спокойно имел жену, а не крючился от того, что мне дали по шарам. Ну ничего, на каждое действие есть противодействие. Детектив мой брак разрушил, он же его и склеит. Кое-как, придя в себя, выглядываю на кухню, машу рукой младшему повару. «Женька, иди сюда!» Как только этот малолетний бездарь забегает в мой кабинет, протягиваю ему 5000-ую банкноту. «Хочешь?» «Тоже не хочет. Особенно в кризис. Сделаешь для меня одно дело, и я дам. Стащи телефон нашего нового кондитера, Снежаны. Принесешь мне, я там кое-что проверю и аккуратно положишь обратно». «А если хватится, пока я не принес обратно?» — хмурится тот. «Если хватится, тогда скажешь, что нашел его на полу. Она поверит». Моя жена может быть очень рассеянной и телефоны теряет периодически. Так что даже не удивиться. Женька возвращается ко мне в кабинет ровно через 15 минут. и обменивает снежанин смартфон на 5000-ую банкноту. Выпроваживаю наглого поваренка и принимаюсь за дело. Я вычислил пароль жены еще пару лет назад, с тех пор она его не сменила. Вот и сейчас мне удается разблокировать ее телефон с первой попытки. Просматриваю историю телефонных звонков, сообщения, электронную почту и нарываюсь на несколько писем от загадочного детективного агентства «Пандора», подписанных неким Демьяном Громовым. «Ну вот ты и попался, придурок. Я тебя проучу. Покажу, как пудрить мозги чужим женам. Этот детектив у меня сожрет собственный фотоаппарат, если посмеет прислать Снежане еще хоть какой-то компромат. Я заставлю его сказать ей, что он фальсифицировал данные».